Наконец охотник закурил и наклонился через стол ближе к Андрееву. «Слыхал я, со здоровьем неважно у тебя, Леонид. Потолстел, лицо с бюрократом стало схоже. Сердце сдало. Видишь ли, у нас, геологов, жизнь то слишком ходячая, то сидячая зимой. Отвыкаешь, и каждый год заново втягиваться надо. Ну, пока был молод, все сходило, а потом пошло под уклон. Своевременно не понял, что форму надо держать строго. Ну а как же, без пути, без тайги, без гор? Разве можно? Представь себе, можно. Я тоже сначала думал, что все погибло, и жизни больше нет. Осталась от меня одна пропастина, а теперь нашел другую дорогу. Нашел. Она оказалась совсем рядом с прежней. Все раздумья, знания, наблюдения, находки, что накоплены за 40 лет работы, пустил в дело в мою науку. Не для рассуждений и разных там умствований, вроде геотектоники, где пока остроумная спекуляция на первом месте. Нет. Использовать свой опыт и знания как молоток или зубило в толще горных пород. Андреев, увлекшись, говорил громко и не сразу заметил, что все умолкли и слушают его. Видя недоумение в глазах Селезнева, геолог продолжал рассказывать про необозримые дали, открывающиеся перед современной исторической геологией, вооруженной новыми достижениями физики и химии, обогащенной наблюдениями над геологическими процессами современности, не говоря уж о расширяющемся все больше познании геологической истории всех материков. Андреев рассказывал об измерении направления, силы и длины водных потоков, текших по земной поверхности сотни миллионов лет назад, восстановлении ветров, дувших на исчезнувших материках, определении температуры морей, высохших невообразимо давно, радиации солнца, согревавшего некогда пустыни и горы, рассыпавшиеся песком, снесенным на дно морей и временем превращенные в толщи осадочных пород. Все это записано в горных породах, и надо расшифровать код, каким сделаны эти записи. Кодов много, и с каждой новой ступенью восхождения науки мы получаем возможность читать все большее их количество. Ярче оживает перед нами история Земли, казалось бы, невозвратно исчезнувшая, тем самым давая в наши руки ключ к пониманию будущего. «Теперь я понял», — сказал молчаливо куривший сибиряк. «Что ж, это тоже дорога, трудная и дальняя. Не хуже тех, по каким мы ходили с тобой в молодости. Тут не вдруг пал на коня и попер... Пожалуй, за плотов на пути не счесть. Жизнь стоящая. Ты прости меня, Леонид. Я чуть не согрешил против тебя. Подумалось мне, что ты того. Зажрел, отупел, купил дачу», — расхохотался Андреев. «Ну, не так, ну, вроде». «Не в коня корм, пусть даже немного мне осталось. Но пойдем ко мне в кабинет, там расскажешь, что с тобой случилось».